Пятая глава. О всех рыжих сестер Сигалаевых на Преображенке называли «Преображенская гвардия», и это прозвище, особенно вторая половина слова «Преображенская», «женская», удивительно точно соответствовало внешнему виду всего младшего поколения семейства Сигалаевых. Вот они идут, бывало, куда-нибудь все вместе. Впереди отец и мать, Костя и Клава, а позади несколько дочерей. И как-то хорошо и уверенно за будущее рода человеческого делается на душе, когда смотришь на это почти торжественное и в чем-то даже вызывающее шествие. Все сестры фигуристые, ясноглазые, все какие-то аккуратные, ухоженные, подтянутые, все полногрудые, длинноногие, круглобедрые, и каблуками стучат одинаково, и все в мать, почти красноволосую и все еще статную, несмотря на годы, Клаву Сигалаеву. Настоящая женская гвардия, одна к одной, одна другой завлекательнее. Ну, такие-то нарожают еще одну рыжую армию, числом побольше, только держись». Думает каждый, кто встречает их, удивленно останавливается и провожает взглядом. А глава семейства Костя Сигалаев, хотя и тоже рыжеватый, но, конечно, не такой огненно-сочный, как Клава, щупловатый, бледный, костистый, сутулый, но зато уж, как каждый встречный понимает, орел, ежели вывел такую завидную породу, специалист своего дела. Костя Сигалаев был коренной преображенец. Он даже родился в Преображенском монастыре. Его отец был ткачом на одной из суконных фабричонок, густо стоявших на реке Хапиловке вместе слияния ее с Яузой. Еще задолго до революции, когда Преображенский монастырь окончательно потерял всякое значение, и в нем, чтобы не терять отмеченное высшим провидением место, церковные власти пытались устроить женскую богадельню. Многодетные рабочие хапиловских предельных и ткацких фабрик, жившие за Преображенским кладбищем в бараках, явочным порядком захватили несколько отличных каменных зданий монастыря и основали там нечто вроде общежития, а бездетных обитательниц богадельни уплотнили всех сначала в одном корпусе, а потом и вовсе куда-то из монастыря выжили. Епархия, конечно, не сразу смирилась с потерей святого места, и в монастырь была послана полиция. Но ткачи сначала отбились от нее стенкой, а потом пошли с бумагой по начальству, нажимая на многодетность семей, занявших добротные каменные монастырские кельи. Отец Кости Сигалаева был, по семейному преданию, одним из главных заводил всего этого дела. Особенно он отличился в первом кулачном бою, в котором хорошо поднес двум городовым, и был поначалу даже забран в часть и жестоко избит там, но потом отпущен. Закрепиться ткачам в монастыре неожиданно помогла община московских староверов. Желая насолить епархии за все свои притеснения от нее, староверы, дав крупные взятки полиции и городским властям, попросили отдать бездействующую из-за отсутствия богоделок монастырскую церковь своей общине. Деньги подействовали, наверное, куда как сильнее, чем претензии епархии. Тем более, что за епархией оставались еще два храма в двух шагах от монастыря – Богоявленский на Преображенской площади и Кладбищенская обитель на Преображенском валу. Монастырскую церковь отписали староверам, и они переосветили ее, а за всеми этими дрязгами оставили в покое и ткачей. И вот какая смешанная и даже смешная получилась картина. Монастырь захватили и жили в нем рабочие. В центре монастырских зданий новые обители, которых любили и пошуметь, и выпить, и подраться, молились своему древнему даниконианскому богу дремучие староверы. У стен монастыря с одной стороны бойко шумел Преображенский рынок, с другой активно вела медицинскую пропаганду туберкулезная больница, с третьей печально качало листвой Преображенское кладбище со своей и поныне действующей церковью, с четвертой тянулась Черкизовская яма, населенная рыночными спекулянтами и варьем, а с пятой гудел колоколами Богоявленский храм. А в двух шагах от храма по берегу Яузы уже поднимались кварталы одного из главных гигантов столичной индустрии – Московского электрозавода. А за Хапиловкой дымили десятки предельных фабричонок, вставали трубы будущего швейного объединения «Красная Заря», а за кладбищем дымилось и пыхтело опять что-то ткацкое и текстильное. Так прямо и называлась одна из самых больших улиц этих мест — Ткацкая. Вот такая мешанина образовалась на месте бывшего царского села Петра I Преображенского. Я, кажется, только сейчас понял, в каком интересном районе я родился. А уже после революции в одном из корпусов монастыря на первом этаже, прямо напротив старообрядческой обители, открыли отделение милиции. И это действительно было смешно. Около темноликих икон древнего письма в тусклом горении свечей молились о спасении души бородатые угасшие старики и черноплатые старухи, неизвестно с какого света собиравшиеся здесь. А в открытые двери церкви было видно, как волокут с рынка по двору монастыря в милицию с разбитыми рожами и в разорванных, растерзанных до пупа рубахах жизнерадостных, мордастых пьяниц и хулиганов, которые печальными взглядами провожают туберкулезные больные. А вдоль стены Преображенского кладбища грустно тянется погребальная процессия. А в Черкизовской яме разрывается от шального веселья чья-то удалая гармонь. А через Преображенскую заставу чина шествует в лиловой рясе с золотым крестом на арбузообразном брюхе знаменитый протоиерей Богоявленского храма отец Иосиф. А на Преображенский рынок и с рынка Навстречу благочинному катят телеги или сани с мужиками в овчинных тулупах,